начерикивает: «Торгуй, торгуй!» А ведь было время, подбадривал: «Паши, паши!» Гуд стоял плотный, вязкий, отупляющий. Не вырывались из него ни вскрики, ни удары. Все перемешивалось и тонуло под безостановочным движением тяжелых лопастей. Картины наплывали одна на другую, кружение людей кружило голову, фигуры становились несоразмерными, то очень маленькими, детскими, то пугающе большими, с огромными лицами. Тамара Ивановна прислонилась к стене, боясь упасть, и ухватилась глазами за сидевшего неподалеку спиной к ней на металлической тележке парня. Постепенно все установилось на свои места и вошло в свои размеры. Постояла еще, прислушиваясь к себе, проверяя глазами надежность людского круговорота, и вышла. За какие-то полчаса все как бы онемело в ней, как бы коркой покрылась сплошная рана и слабо понывала в глубине, присасывая и подсушивая кровенящий испод. Должно быть, боль тоже устает болеть и дает себе отдых, когда у жертвы кончаются силы. Жара набухала. Солнце, взобравшись в зенит, откуда никакие городские нагромождения не могли его загородить, слепило нещадно. Но удивительно. Тамара Ивановна то ощущала жару, то не ощущала, словно то входила в раскаленную зону, то выходила, и солнце перед нею то горело в обруче ярким кипящим пламенем, то разлохмачивалось в дымный клубок. Пора было возвращаться. На торговой улице, несмотря на жару, народ сновал еще гуще и, как всегда в многолюдье, не обращал внимания друг на друга, бессознательно обтекая друг друга с помощью какого-то особо развинтившегося навигационного чутья. И, значит, вызвать подозрения она не может. И вдруг испугалась, подходя к двери, что там, за дверью, время в ее отсутствие могло двигаться быстрее, чем здесь, на улице, и много чего там могло произойти. «Ротозея», — сказал кто-то ей бесстрастно и внятно. Стараясь не торопиться и не боясь больше обнаружить себя, она вошла внутрь по широкому и длинному маршу с ажурным металлическим ограждением, поднялась на площадку, с которой прямо уходило небольшое крыло с кабинетами по одну сторону, а влево остаточным довеском подняты были еще 4 ступени в основной коридор, где и размещались кабинеты прокурора и цоколя. И тот, и другой были замкнуты. Следовало подумать, что бы это значило. Неужели эту самую санкцию решили устроить где-то в другом месте? Бывает такое или нет? На улице она заставила себя успокоиться и нарочито замедленным шагом принялась вымерять 200 метров в одну сторону и столько же в другую, пока такая маята не показалась ей совсем уж бессмысленной. Не в клетке же она, в самом деле, не на поводке же. Она почти в панике стала искать, куда пристроить себя. Заходила в магазин запчастей, натужно всматриваясь в кучу железяк на полках и витринах, что-то напоминавших и предлагавших свои названия. Устремлялась в огромный на весь квартал хозяйственный магазин и тут же выскакивала. Чуть ли не бегом бежала к оставленной двери и заходила внутрь. Цоколь вернулся. Перед ним кто-то сидел. Тамаре Ивановне показалось, что это старик из общежития для малосемейных. Прокурора по-прежнему не было. Рядом, напротив прокуратуры, сжатый домами, был малозаметный проход во двор. И там, на задах ухоженной архитектуры, лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих сооружений неизвестного назначения, низких, вдавленных в землю, с плоским верхом,